Глава 28. Поднялась на второй этаж и остановилась у комнаты Матвея. Судя по шуму, он тоже не пошел ужинать. Смотрела на дверь его спальни и думала, закусив губы. Если я не уговорю его не показывать это видео моим будущим одноклассникам, то мне будет очень худо. Возможно, если я потяну время и дождусь разговора с Романом Петровичем, то смогу выйти из этой ситуации почти сухой. Опекун, может быть, сможет повлиять на Матвея, если поверит моим доводам. Мне кажется, что он меня услышит и заставит своего сына удалить это видео и скажет ему не портить мою жизнь. Но сегодня мне придется решить это самой. Завтра Матвей меня опозорит, и разговор с его отцом в таком случае будет уже почти бессмысленным. Одноклассники запомнят меня как воровку. Отличное начало учебного года тогда будет у меня. Ничего не скажешь. Я набралась сил и постучала в дверь моего врага. Иначе его назвать язык не поворачивался. Мы всего ничего в одном доме живем, а уже так люто ненавидим друг друга, словно были кровными врагами всю жизнь. Врагов никогда у меня не было. Друзей особенно тоже не было, но и без врагов обошлось. Теперь же вот, врагом обзавелась, и никуда от него мне не деться. «Кто там?» — услышала я недовольный голос парня. Мое сердце против воли помчалось вскачь. Боюсь я его, волнуюсь, что сейчас мне придется смотреть на него, встречаться с ним взглядом и просить. Как же все это унизительно. Никогда я ничего у него не просила. А теперь мне придется это делать, если я хочу избежать незавидной славы на всю школу. «Это я, Ангелина», — ответила я через силу. Даже говорить с ним не хотелось. «Красивый парень, но почему такой гнилой? Надо же». «И чё надо?» «Поговорить хочу». «Отвали!» «Матвей, это важно!» В отчаянии попросила я. Он даже поговорить не желает. Гонит меня. Ну что за противный пацан? Сил и злости у меня на него просто нет. За дверью послышались шаги, и дверь распахнулась. На пороге стоял хозяин комнаты. «Можно зайти?» Подняла я брови, потому что парень и не думал отходить в сторону и давать мне пространство. Я не хотела бы, чтобы нас кто-нибудь услышал. И ты бы тоже этого не хотел, я думаю. Матвей молча смотрел на меня пару секунд, словно раздумывая над тем, не испачкаю ли я его комнату, если войду. «Заходи». Наконец отступил он вглубь спальни, пропуская меня внутрь. «Дверь закрой». Я прикрыла за собой дверь и подошла к нему. Не очень близко, но так, чтобы нам не приходилось кричать друг другу через всю комнату. Подняла голову и взглянула в его красивое, но нахальное лицо. Парень был намного выше меня. Приходилось голову задирать прямо, чтобы посмотреть ему в глаза. Какой же он здоровый. Медведь прямо. Да уж, матушка природа не обделила его ни красотой, ни физическими данными. Матвей наверняка очень силен. Об этом говорил мощный разворот плеч и не менее мощная шея и бицепсы. Жаль, что только сердце и мозги ему природа не додала. Хотя насчет мозгов спорно, пожалуй. Матвей вовсе не тупой. Просто он вникает точечно лишь в то, что ему самому интересно. А вот с сердцем беда полная. У него его просто нет. Там, где у обычных людей сердце, у Матвея черный кусок камня. «Но что ты хотела?» — спросил он. «Долго тупить стоять будешь?» «Неприятно. Но я должна остаться и поговорить с ним. Просто просить не хотелось. Только выбора не было. Иначе эту ситуацию мне не разрешить. Матвей явно ждет, чтобы я просила и ползала у него в ногах, грубо говоря. Матвей, я хотела сказать по поводу видео...» Снова подняла глаза на него. Долго смотреть не могла ему в глаза. Такой взгляд у него тяжелый, взрослый, словно насквозь меня видел. Мне было неуютно, и я отводила глаза снова и снова. Матвей же все время смотрит в упор, будто хищник наблюдает за каждым моим действием и даже вздохом. «И что с ним?» «Я хотела тебя попросить». «Ну, попроси», — усмехнулся он. Эта ситуация его забавляла, в отличие от меня. Я нервно теребила замок молнии своей домашней плюшевой ветровки. Власть надо мной доставляла ему наслаждение. Меня заставляло нервничать и злиться. Но высказать обидчику все, что думаю о нем на самом деле, было чревато. «Матвей, не публикуй это видео», — попросила я, сгорая от стыда и унижения. Щеки аж пекло от прилившей к лицу крови. «Да? А почему?» «Потому что меня возненавидит весь класс. Но я не виновата ни в чем, ты же знаешь». «Я? Да», — кивнул Матвей, делая шаг ко мне и сокращая расстояние. «Но они не знают. Они поверят тому, что увидят, и тому, что скажу им о тебе я». «Я понимаю. Поэтому, пожалуйста». Я хотела бы сделать от него шаг назад, потому что от близости ко мне Матвея мне стало трудно дышать, словно он крал весь воздух вокруг, и мне ничего не оставалось. Но я не могла. Словно к полу прилипли мои ступни. Утоли видео. «Одного, пожалуйста, мало», — снова усмехнулся он. «Что предложишь еще?» «А что тебя интересует?» — осторожно спросила я. Ответ я знала заранее, но все еще надеялась, что Матвей передумает надо мной издеваться. Да, вот такая я глупая, все еще верю в Деда Мороза и совесть Матвея. А вдруг она существует? Но парень разбил мои чаяния, словно морские волны, заплутавший корабль, а рифы. «Тоже, что я и назвал уже», — сказал он негромко. В его голосе отчего-то появилась хрипотца, а меня стало знобить, словно бы в комнате было -30. «Поцелуй меня». Я опустила глаза. Понимала, что он снова это попросит, но понятия не имела, как я это сделаю. Я не умею. Я никогда не целовалась, тем более не целовала кого-то сама. Как же я смогу? Что же мне делать? «Лина, мое терпение на исходе», — изогнул он бровь, пальцами поднимая мой подбородок, чтобы заглянуть в мои глаза. «Целуй или уходи. И тогда не плачь. Я тебе давал шанс откупиться».